Дракар появился рано утром, когда я еще толком не поднялся, а просто лежал, завернувшись в одеяло и не очень спешно размышляя о перспективах переправы на Крит. Меня растолкал Олег Крыгин, и я, с неудовольствием отпихнув одеяло, сел. «Что случилось?» «Корабль!» — он махнул в сторону пролива. Я поднялся и, подтягиваясь, пошел за своим тезкой на вершину холма. Солнце еще не встало, небо имело фиалковый странно красивый цвет, на серебристой воде размеренно шевелил веслами драккар. Несколько секунд я вглядывался, до него было около километра, а потом весело спросил у Олега: «Не узнаешь его?» «Нет», — помотал он головой. Я приставил руки рупором ко рту и с удовольствием заорал по-английски: «Эй, Лаури Ярл, поворачивай к берегу, если не боишься!» Лаури явно искренне обрадовался. Англичане, наверное, не обнимаются, но руку он мне жал и тряс долго. Правда, уже через пару минут выяснилось, что в значительной степени он радуется, потому что уже успел прослышать о конце мясника, но все равно. «Хорошая встреча!» Лаури присел на камень у берега. «Ты решил тут зимовать?» «Ты знаешь, нет». Я взвешивал на ладони метательный нож. «Я хотел тебя просить, нам надо перебраться на Крит». Лаури повернулся ко мне и рассматривал не меньше минуты. Я не мешал. Потом он дернул углом рта. «У тебя в отряде Джек-путешественник, он тебе не рассказывал про Крит?» «Да я не спрашивал, но он был за...» «Поверь мне, это нехорошее место», — Лаури покачал головой. «Там пропадают целые отряды, не раз уже было, а Джек сумасшедший, это все знают». «А ты?» — уточнил я. «Что я?» — Лаури приподнял рыжеватую бровь. «Ты болтаешься по белу свету на дракаре и играешь в ярла викингов, а я хочу поиграть в крестоносца. Возражение?» Очевидно, что-то подобное Лауре в голову просто не приходило. Он смотрел на меня, приоткрыв рот, кажется, пытаясь сообразить, всерьез я говорю или нет. Каюсь, мне всегда нравилось озадачивать людей. Сейчас это получилось. Лаури закрыл рот и, засмеявшись, хлопнул меня по колену. «Будь я проклят, русский, вот ты-то точно сумасшедший! Ты еще более сумасшедший, чем мы! А мы плавали в Африку просто ради того, чтобы посмотреть, как живут урса!» «Ну и как они живут?» — осведомился я. Лаури не ответил на мой вопрос, но сказал: «Ну да, хорошо, я переправлю вас на Крит, там, где в наш... в том мире стоит город Ираклион, живет Джоэка Вергаш, отличный парень, хоть и португалец. У него там крепость и есть корабль, конечно, не такой, как наш», — Лаури бросил любовный взгляд на драккар. «Но неплохой, я высажу вас в Ираклионе». «Пусть будет Ираклион», — согласился я. Мы больше не разговаривали, только слушали, как в лагере несколько мальчишеских голосов поют. «Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И нужно